Глава 27. Штаб и контроль праны. В мире духов не существовало смены дня и ночи. Хоть в небе и зависли, словно приклеенные призрачные солнце и луна. Они были гораздо тусклее и бледнее, чем их собратья в реальном мире. Даже вместе, взявшись за руки, два небесных светила не могли в достаточной мере осветить мир духов. Ира пока не видела ни солнца, ни луну. Из-за тумана она не могла смотреть в небо, зато Ира нашла кое-что другое. — Это правда деревня? — неуверенно пробормотала она, прислушиваясь к звукам. Язык, на котором говорили незнакомцы, был ей неизвестен. Решившись, Ира медленно зашагала к забору. Она заметила вдали калитку и направилась к ней. Голоса спорщиков чуть стихли. Перед входом стоял кривой указатель, на котором было несколько надписей на разных языках. Ира смогла прочитать одно из слов — «Бинта». — О, новенькая! — позади раздался голос. Ира вздрогнула и резко обернулась. К ней подходил высокий и мускулистый мужчина, одетый в серые штаны и такого же цвета жилетку на голое тело. Его темные каштановые волосы свисали до плеч. — Здравствуйте! — стушевалась Ира. У мужчины были серые, без зрачков, глаза. — Привет! — мужчина усмехнулся. — Я Кон, а ты? — Ира. — Необычное имя. Впервые в мире духов? — Да. — Ира решила соврать. — Тебе повезло! — усмехнулся Кон, открывая калитку. — Сразу у штаба появилась. Идем внутрь. Сейчас как раз время торговли. — Что такое штаб? — Ира пошла вслед за Коном. — Штаб — это поселение, которое люди создали в мире духов, — пояснил Кон. — Мы сейчас находимся в малом штабе, с ресурсами тут все скудновато, но что есть. Ира с любопытством осматривалась. Штаб представлял из себя крохотное поселение, всего с одной улицей. По обе стороны от нее стояли небольшие домики, но все они пустовали. — А зачем тут дома? — спросила Ира. — Прятаться в случае опасности, — пояснил Кон. Они тут стояли до того, как сюда пришли люди. Кстати, мы дошли до торговой зоны. Впереди виднелись четыре небольшие палатки, перед которыми толпились духовные тела пронариев. Там же слышались громкие голоса. Двое мужчин громко ругались друг с другом, размахивая руками. Они оба были высокими, темноволосыми, с большими горбатыми носами. Именно их крики слышала Ира за воротами. Но язык был неизвестен ей, поэтому Ира не понимала, о чем говорят. — Что это за язык? — спросила она. — Северяне! — Кон с презрением глянул на двух мужчин и повернулся к Ире. — Подожди пару минут. Подмигнув Ире, Кон прошел мимо ругающихся северян и остановился у ближайшей палатки. Он вытащил из кармана что-то и протянул продавцу. Взамен тот дал Кону небольшой кинжал. Ира подошла к палатке и увидела пузатого мужчину, позади которого стоял прилавок, на котором лежали шесть одинаковых, как капли воды, кинжалов. — Один за три призрачных камня! — заметив Иру, сразу сказал торговец. — Если не покупаешь, не мешай! У меня минут 10 осталось! Что за призрачные камни? Ира заозиралась, увидела сквозь толпу Кона и поспешила к нему. — За один призрачный камень расскажу тебе все, что надо новичку! Кон внимательно разглядывал свой новый кинжал, прищурив один глаз. — За три камня схожу с тобой на твоего первого монстра. — А что такое призрачный камень? И где их брать? — Призрачный камень — валюта мира духов. Кон опустил руку с кинжалом и взглянул на Иру. — Их добывают, убивая призрачных. Это монстры, которые заселяют мир духов. Хочешь узнать больше? Плати. — А если я только появилась в мире духов? — опешила Ира. — Твои проблемы. Можешь поискать штабы покрупнее, там больше возможностей. Сможешь обменять прану на призрачные камни. Кон окинул взглядом Иру с ног до головы, еще раз подмигнул и добавил — красавица. Развернувшись, Кон направился на выход из штаба. Ира же стояла как громом пораженная. Будь у нее реальное тело, она покраснела не хуже вареного рака. — Красавица! — прошептала Ира, смущенная до нельзя. Никогда еще мужчины не называли ее так. — Похоже, я влюбилась. Ира смотрела на широкую спину Кона. Затем встряхнула головой, пробормотала. — Чушь какая-то! И вышла из мира духов. Ей не терпелось рассказать брату об увиденном. К тому же она подзадержалась тут. Кенни проснулся от того, что Ира настойчиво его будила. — Ну что такое? — пробормотал он, взглянув в окно. На улице только-только светало. — Просыпайся, у меня важные новости. — Какие? — Кенни недовольно поморщился. — Я нашла штаб. Ира возбужденно пересказала все, что с ней произошло. Кенни внимательно слушал, больше спать не хотелось. — Ты посмотрела, что продается в других шатрах? — спросил он. — Ой, нет, — смутилась Ира. Кенни проверил свой источник, почти полный. Сестра не использовала приемы, поэтому прана уходила только на поддержание ее духовного тела. — Ты помнишь, где оставила труп той мумии? — задал следующий вопрос Кенни. — Не знаю, — неуверенно ответил Ира. — Точно не помню, но если поискать... — Лучше сделай это сейчас. Кенни по привычке хотел потянуться, но тут же ойкнул от боли, пронзившей все тело. «Понимаю. Если призрачные камни выпадают из монстров, то надо найти труп мумии и осмотреть, пока кто-то другой не наткнулся на нее. Жаль, что я сразу не подумала об этом и ушла далеко. Ире не очень хотелось возвращаться. Вдруг она потеряется и не сможет вернуться к штабу. Но найти труп мумии — это единственный способ быстро получить призрачные камни и купить на них что-нибудь в мире духов». Кто знает, когда выдастся следующая такая возможность. — Ты не виновата. Я бы тоже не стал осматривать труп. Кенни скривился. — Ладно, я в мир духов, — решила Сира. — Постараюсь найти мумию. — Будь осторожна. Кенни снова взглянул в окно. Возникло желание еще немного поспать, пока слишком рано. Но Кенни поборол себя и решил провести утреннюю тренировку усиления. Ему нужно встать на ноги как можно скорее. Ира вернулась из мира духов после обеда. — Не нашла, — вздохнула Ира. — Но я очень осторожно ищу, не хочу потерять направление штаба. Ночью продолжу. — Что продавали в палатках? — Кенни открыл глаза. До прихода сестры он продолжал использовать усиление на своем теле, ускоряя естественную регенерацию. — Не знаю. Когда я появилась, они были пустыми. Похоже, торговцы приходят только в определенное время. «Ты появилась на том же месте, откуда и вышла?» — с интересом спросил Кенни. «Да, как в игрушках на земле, как будто сохранилась в момент выхода». Кенни хмыкнул, затем вспомнил свой первый опыт. Куча обломков и жутковатые существа, похожие на ведра с кирками. Кенни поежился, желание попасть в мир духов слегка ослабло, но не пропало. Наскучило целыми днями валяться. — Ладно, я спать, — устало предупредила Ира. — Давай. — Кенни взял с тумбы ложку и покрутил ее в пальцах, направляя прану в глаза. Пришло время тренировать захват, а это гораздо легче делать с пранозрением. За тренировкой захвата его и застал Крис, без стука войдя в комнату. — О, маленький Кенни! — Крис держал в руке кожаную сумку. — Как твои успехи? «Острота и укрепление получаются очень легко», — Кенни показал ложкой на тумбу, поверхность которой была усеяна глубокими порезами. «А вот разрушения не выходят». «Очень неплохо», — Крис довольно кивнул, присаживаясь. «Еще я не могу закрепить намерение на ложке. Смотри». Кенни сосредоточился и кинул ложку в стену. Но она отскочила от нее, как обычный столовый прибор. «Ничего, ничего». Крис достал из сумки небольшую коробку, курительную трубку и необычную черепашку. Она была больше чудо-черепашки, размером с миску. Ее панцирь был ярко-голубым, покрытый черными линиями. — Это небесная черепаха! — Крис осторожно положил ее на ноги Кенни. — Взгляни на панцирь! Кенни всмотрелся. В самом центре находилось черное пятно размером с оливку. Еще можно было разглядеть две черные окружности, центр которых находился в пятне. Одна окружность большая, вторая маленькая, и множество ломаных линий, покрывающих панцирь. Все линии выходили из пятна в центре. «Небесная черепаха позволяет оценить контроль праны», — пояснил дед. «Коснись пальцем центра панциря и выпусти прану. Ты сразу же почувствуешь связь с линиями. Пускай по ним прану. Если дойдешь до первого круга, значит, у тебя средний контроль. Если до второго, значит, высокий. — А сверхконтроль? — спросил Кенни, поглаживая черепаху. — Для оценки сверхконтроля нужны небесные черепахи, которые живут минимум 500 лет. Крис раскрыл ладонь, показывая 5 пальцев. Они довольно редкие. Давай уже, начинай! Кенни сделал, как сказал дед, ткнул пальцем в центр панциря и выпустил прану. Он тут же почувствовал связь со множеством линий и инстинктивно послал прану по ним. Сверкнуло синим, Кенни дернулся, его палец слегка обожгло. — Давай еще раз, но на этот раз будь внимательнее, — приказал дед. — Постарайся, хорошо? Кенни кивнул, прикрыл глаза, концентрируясь, и вновь положил палец на пятно. На этот раз Кенни не удивился, когда пятно загорелось синим светом, а вслед за ним и черные линии начали медленно менять цвет на синий, по мере того, как прана протекала по ним. Но чем дальше линии отходили от центра, тем сложнее становилось контролировать прану. Крис, затаив дыхание, следил за внуком. Когда синие линии приблизились к первой окружности, он сжал кулак. Когда пересекли ее, едва сдержался, чтобы не крикнуть от радости. Когда же синий цвет замер на полпути к большой окружности, Крис с трудом сдерживался, чтобы не выругаться. Его 9-летний внук обладал почти таким же контролем праны, как и он сам. — Не могу больше. — Кенни убрал палец, тяжело дыша. Он вспотел и выглядел сильно уставшим. Панцирь медленно потух. Кенни посмотрел на деда. — У меня средний контроль праны, как у тебя? — Почти, — через силу выдавил Крис. — Каждый уровень контроля праны можно разделить на 3 подуровня — низкий, средний и высокий. У тебя средний уровень и средний подуровень. У меня средний уровень и высокий подуровень. — Твои синие линии ближе к большой окружности, чем мои? — пояснил Кенни. — Да, — ответил Крис, поднимаясь. — Ты молодец. Он забрал черепаху и пошел пить вино. Ему предстояло многое переосмыслить. Он и раньше знал, что его внук очень талантлив. Но такой чудовищный контроль праны в 9 лет... Крис достиг среднего уровня праны в 26, среднего уровня низкого подуровня. Он 16 лет тренировался, чтобы получить результат более слабый, чем у его 9-летнего внука. Да кто вообще в 9 обладает таким результатом? Крис был возмущен до глубины души. — Стой, а мир духов? — вопрос Кенни врезался в захлопнутую дверь. Поморщившись, Кенни с сожалением взглянул на курительную трубку. Без деда лучше не входить в мир духов. Кто-то должен защищать его тело, пока он будет без сознания. К тому же Кенни не знал точных пропорций травки. Открылась дверь, в комнату тихо прошмыгнул Йонга. Он подобрал ложку и осторожно положил ее обратно. — Спасибо, — благодарно взглянул на него Кенни. Йонга поклонился и вышел. — Потренируюсь в концентрации, затем продолжу усиление, — обдумав, решил Кенни. Он закончил только ночью, когда проснулась Ира. С помощью камней праны восстановил источник и лег спать. Сестра же отправилась в мир духов искать труп мумии. Из-за усталости Кенни заснул довольно быстро, и его комната погрузилась в тишину. Слышался лишь стрекот цикад, который этой ночью был особенно громким. Кенни спал и не видел, как в углу его комнаты, у окна, сквозь щель между досками, медленно высунулся серый корень с острым шипом на конце. Замерев на несколько секунд, корень продолжил расти, ползя по полу и приближаясь к кровати Кенни. По ножке корень забрался на кровать и неспешно приблизился к голове Кенни. В паре сантиметров от его шеи корень застыл, и его заостренный кончик подрагивал, будто в нетерпении. Долго он пробыл в таком положении, а затем за корень словно потянули. Он с тихим шелестом сполз с кровати и убрался обратно в дыру, из которой вылез. От корня не осталось и следа. Из угла комнаты рядом с дверью раздался тихий вздох. Крис, сидящий на полу, открыл глаза. «Заметил?» — бесшумно прошептал он, рассматривая угол, в котором исчез корень. В глазах Криса плескалось сомнение.